Глава 15. Этой ночью под шум прибоя спалось уже не так сладко. Вернее, не спалось вовсе. Я чувствовала себя бревном, непонятно с какого перепугу, вместо лесопильни, сваленным на кровать, и вздрагивала от малейшего звука. От напряжения ныли все мышцы, но расслабиться, сколько ни пыталась, так и не получилось. Лежала оловянным солдатиком, вглядываясь во тьму, и продолжала прислушиваться, подсознательно ожидая, что вот сейчас совсем близко кто-то начнет стонать. Но если кто и стонал, а также протяжно завывал, ну, прямо как в старые добрые времена в душе, так только ветер за окнами спальни. С еще большей яростью обрушивались волны на скалистый берег, подобно войску, во что бы то ни стало, вознамерившемуся взять штурмом неприступную крепость. И в унисон с ними под порывами разбушевавшейся стихии дрожали стекла. Наверное, из солидарности с мающейся бессонницей гостьей. К утру погода испортилась окончательно и бесповоротно, в том смысле, что надолго. Беззвездная ночь сменилась хмурым пасмурным днем. Свинцовое полотно из туч растянулось по некогда безмятежной глади неба, забаррикадировав грешную землю от согревающих лучей солнца, став отражением потемневшего, бушующего моря-океана. Отражением моего эмоционального состояния. Пожар души стих, притупилась обида на Герхельда, и теперь вместо этого чувства, с которым почти сроднилась, меня обгладывали, как кьерт цеплячью тушку, тревога и сомнения. Выражая словами песни, в Багдаде все спокойно? Ну, то есть в хрустальном городе. Мало верится. Скальде не пожалел годы жизни, чтобы вернуть меня в Адальфиву. Пусть и только ради родовой силы. А теперь что, даже не почешется поднять тревогу? Отправить солдат и самому отправиться на мои поиски? Ведь бред же! Адельмар темнит, мутит и вообще ведет себя странно. Подстать своему замку, вернее, его обитателям. Вот только зачем бы Талврину лгать? Чтобы окончательно разобиделась на Тальдена, не взбрыкнула и не пожелала к нему вернуться? Обо мне беспокоится или банально пытается удержать? Ариэл обожает брата и считает его замечательнейшим из мужчин. И я, конечно, подруге верю. Но что, если Алиана, привыкшая видеть в людях только хорошее, а в близком человеке тем более ошибается? Что, если я зачем-то нужна Адельмару, раз он и раньше так мной интересовался? Спокойно, Аня, только без паники. Не будем бросаться из одной крайности в другую. Встреча со служанкой, на которую вчера рычала Гритта, это помесь Бладейна и придворной свахи, тревогу не притупила. Наоборот, я вдруг почувствовала себя морем, беснующимся за стенами замка. Как будто внутри одна за другой поднимались штормовые волны и разбивались о нервы, натянутые до предела, истончая их до состояния паутины, которая в любой момент могла порваться. Что-то без паники уже не получается. «Скажи», – остановила я девушку, не отнимавшую взгляда от каменных плит, как будто было там что-то жутко притягательное, или же его к ним приляпали клеем. «Есть ли в замке, кроме меня, еще гости?» «Нет, моя госпожа, вы одна», – комкая передник тихо отрапортовала служанка. Настолько тихо, что пришлось к ней податься, чтобы расслышать невнятный шепот. «А слуг здесь сколько? Два повара?» Фергюс и Паскель, конюх, Эссельгритта и Ястинный. Не густо. До поваров и конюха мне дела не было. Готова поклясться, что узница девушка. Тину я в глаза не видела. Так может, это она, бедняжка, наказанная за какую-нибудь провинность, мучается в подземелье? Долго ломать голову не пришлось. Блуждая пустынными коридорами замка, я столкнулась с Гриттой и незнакомой мне девушкой, оказавшейся той самой трусихой Тинной, наивно верящей в призраков. Это тоже казалось тихоней и боялась лишний раз поднять голову, но выглядела вполне здоровой, не заплаканная, не изможденная, разве что запуганная немного. Очевидно, что не она квартирует в подвале и вечерами горько плачет. «Доброе утро, Эсселин!» – чинно поздоровалась со мной Дуэнья, самым кислым видом не приминув заметить. «Завтрак еще не подали. Мол, каково шляюсь по замку, если окончание комендантского часа еще не объявлялось?» «Доброе!» – с сомнением отозвалась я, поглядывая на стрельчатые окна, за которыми, вспарывая пространство, взрывались молнии. Надоело сидеть в четырех стенах, вот и решила пройтись до библиотеки. «Скажу господину, что уже проснулись», — хмуро кивнула комендантша. Не успела Грита вспомнить про своего расчудесного господина-мага, как позади раздались едва различимые шаги. Я вздрогнула и обернулась. У Скальды поступь уверенная, тяжелая, властная, а Дельмар же всегда приближался мягко, почти бесшумно, словно хищник, втянувший когти, подкрадывается. И улыбка Талаврина вдруг утратила прежнюю привлекательность. Виделась теперь в ней некая пугающая кровожадность. Наверное, все из-за ненастья. Это оно навеяло дурные мысли и страхи. «Аня, выглядите усталой», — вместо комплимента, которыми обычно приветствовал, проговорил Талаврин, по привычке просканировав меня взглядом. «Из-за непогоды спалось неважно». Поле зрения глазастого попали и руки. «Что с вашими запястьями? Все исцарапаны?» «Ну, хотя бы только смотрит и больше не рвется их обцеловывать. Не уверена, что сумела бы сдержать дрожь и не отпрянуть от мужчины. Каждый раз, когда смотрела на полупрозрачный узор браслетов, кожа начинала зудеть. Я то сдерживалась, то начинала расчесывать запястье, как ненормальное, пытаясь стереть, содрать каждый из многочисленных завитков, хоть и понимала, что все бесполезно. Они мне мешают», — призналась честно. «Это невозможно. Браслеты неощутимы». Хозяин замка нахмурился и с пущим усердием продолжил делать мне лоботомию взглядом. Как будто пытался проникнуть в мои мысли, понять, что чувствую, что замышляю. «И все равно мне бы хотелось их снять», — сказала твердо, наблюдая за реакцией своего не то спасителя, не то похитителя. Реакция, если честно, не понравилась. «Аня, вернуться в ледяной лог сейчас было бы безумием», — категорично покачал головой маг. «Другими словами, ваша лучезарность, я не собираюсь вас отпускать», — закончила про себя его мысль. «А без браслетов вас сразу же обнаружат. Уже забыли, какую роль уготовил вам Герхельд? Тем более вы должны понимать, в каком тогда положении окажусь я. В каком положении окажется вся моя семья? Ариэлла», — проговорил с нажимом. «Не хотелось бы, чтобы из-за вас снова расстроилась ее свадьба. Сестра не переживет еще одного расставания с Хильдебальдом». А вот это уже удар ниже пояса. И вообще, куда подевался Адельмар Благородный? По-видимому, мне повстречался еще один многоликий представитель сильного адельфивского пола, раз сейчас передо мной стоял Адельмар Непреклонный. Класс коварный, под вид хитропопый. Кстати, о попах. Моя, в этом уже можно было не сомневаться, могла не волноваться. Приключений на ее век хватит. «Меньше всего мне хочется навредить вам и вашей семье», с усилием выдавила из себя слова под заправкой из улыбки, явно прокисшей. «Тогда прошу, потерпите немного». Взгляд Талаврина заметно смягчился, а заодно и голос, в котором снова обнаружились бархатистые нотки, вытеснившие те, что похрустывали стекольной кружкой. «Я, кажется, придумал, как вам помочь. Разберемся с силой, а потом подумаем, как вернуть вас мужу, чтобы и я в тени остался, и вы не пострадали. Хорошо, Аня?» «Плохо. И уже не знаю, что хуже. Перспектива возвратиться к злющему-призлющему дракону-супругу или дальше торчать у Тагра на куличках в компании совершенно непонятного мага. А сейчас, если позволите, я бы вас осмотрел», — продолжил выжимать мед из сот своего голоса Адельмар. На осмотр я согласилась заранее, и сейчас было бы странно от него отказываться. Так или иначе, Талаврин найдет тысячу и один предлог затащить меня туда, куда сейчас тащат. А я не в том положении, чтобы открыто протестовать и проявлять характер. Благо, на магообследование много времени не потребовалось. Проходило оно в комнате, похожей на ту, в которой хозяйничал в ледяном логе Хордис. Разве что многочисленные склянки да разномастные артефакты не пылились где попало, а поблескивали, хвастаясь своим опрятным видом на полках темного дерева. Тоже без единого пятнышка и даже пыленки. Минут 10... Может, чуть дольше, Талаврин кружил вокруг кресла, в котором мне было велено изображать окаменелость. Водил перед лицом какими-то стекляшками, трогал за запястье, снова нестерпимо чесавшееся. В сердцевинах некоторых кристаллов то разгоралось изумрудное пламя, то гасло, стоило магу отвести от меня камень. И я смотрела в них, чувствуя себя мухой, увязающей в липкой паучьей ловушке. «Идеально!» о чем-то крепко задумавшись, пробормотал испытатель. А когда его спросила, что имеет в виду, Адельмар встрепенулся и объявил с энтузиазмом. «Я смогу отделить магию Герхельдов от вашей души, Аня. Хоть такой ритуал, конечно, очень энергозатратный, я бы даже сказал опасный, для мага его проводящего. А я не Тальден, как вы знаете». «Попросим о помощи Скальде?» — усмехнулся печально. «Обойдемся без вашего Скальде», — поморщился Талврин. Так, будто одно только имя Ледяного вызывало в нем рвотные позывы. Спохватившись, снова примерил на себя образ очаровашки и лапочки. «Это я к чему? Понадобится много сил, как внутренней моей магии, так и той, что возьму из артефактов и стихий природы. Но не беспокойтесь, все будет хорошо». Его башковитость мазнул взглядом по окнам, за которыми по-прежнему свирепствовала непогода. «Сегодня не самый благоприятный день для подобного рода обрядов. Да и я еще полностью не восстановился после перемещения в императорский замок. Придется подождать, Аня». Расценив ожидание как отсрочку перед чем бы то ни было, я согласно кивнула и отправилась вместе с Талврином завтракать. Ближе к вечеру Адельмар снова отбыл на фальвах. Я с тоской наблюдала за тем, как карета мага из большого черного шара превращается в бусину Гагата, а после растворяется песчинкой в клубах тумана, и мечтала оказаться на месте Талврина. И меня не испугали бы даже тряска в воздушном экипаже, даже молнии и гром, от которого, казалось, сотрясаются стены замка, обдуваемого разошедшимися ветрами. Здесь, как и в ледяном логе, я тоже чувствовала себя невольницей. Изо всех сил старалась отделаться от этого прескверного ощущения. Без толку. Ну, какая я тут гостья? Шага без Гритты ступить не смею. Все время нахожусь под ее недремлющим оком. Еще и эти чертовы магические оковы. Царапнула ногтями по запястью и едва не зашипела от боли, с опозданием вспомнив, что зареклась расчесывать кожу. Скоро на руках живого места не останется, а вот замагиченные железяки точно никуда не денутся. Попробовала подморозить. Куда там? Только добилась того, что вся продрогла насквозь от своей же собственной магии. Ну, то есть от магии Скальды. Собиралась с подоконника перебраться поближе к камину, чтобы погреть косточки и в который раз поразмышлять над своими ошибками, когда заметила показавшуюся из замка домоправительницу. Кутаясь в плащ, служанка пересекла маленький дворик, окаймленный несколькими чахлыми деревцами, толкнула ворота и растворилась в образовавшемся между створами проеме. А я, даже не дав себе времени на обдумывание следующей своей ошибки, а в последнее время что ни делаю, все против меня, сорвалась с места и, выскочив из комнаты, понеслась по коридору, мысленно взывая к Ясноликой, чтобы уберегла от нежеланных встреч с немногочисленными обитателями Сайлема. «Мне необходимо знать, кто эта пленница, за что ее здесь держат, иначе от неизвестности скоро крыша поедет. Вон и так уже вовсю сыпется шифер. Я должна понять, что на самом деле представляет из себя мужчина, которому доверилась от полной безысходности, просто потому, что больше довериться было некому. По замку пронеслась торпедой, благо ни во что и ни в кого не врезалась. Сама не поняла, как оказалась у лестницы с полуразрушенными ступенями, по которым ползли полумрак, сырость, страх. Мой и той, что вынуждена была томиться в этой затхлой клетке. Главное, чтобы Гритта не вернулась раньше времени и не отправилась проведывать гостью, как делала это сегодня уже не раз. Главное, чтобы никто другой из слуг не обнаружил моего отсутствия. Главное – понять, узнать, разобраться, что за чертовщина творится в этом замке. Пока преодолевала ступень за ступенью, сердце то замирало, то снова пускалось вскачь. И зубы что-то там отплясывали, очень похожее на темпераментный ирландский танец. Чем дальше спускалась, тем отчетливее слышала всхлипы и шорох. А вскоре до меня донесся и полное отчаяние, мольбы голос. «Не надо! Пожалуйста, хватит!» Пленница зарыдала. Глаза еще не успели привыкнуть к темноте, но мне уже было на то плевать. Последние ступени я перепрыгивала по несколько за раз, рискуя с них навернуться и сломать себе шею. Но и это сейчас не останавливало, не имело значения. Только девушка, заживо погребенная во тьме этого страшного места. «Я не обижу тебя», — пообещала, дорезив глаза, вглядываясь в густой полумрак, пока не различила в одной из камер сжавшуюся в комок пленницу. «Я пришла помочь!» Как, еще не знаю. Но эту бедняжку на произвол судьбы точно не оставлю. И черта с два, Талврин, я позволю тебе проводить надо мной обряды». Незнакомка подползла к прутьям решетки, приподнялась на коленях, хоть каждое движение давалось ей с усилием, и сказала слабым голосом: «Там ключ». Оглянувшись, заметила колченогий стол, на который указывала девушка, но подойти к нему не успела. Полыхнули факелы на стенах, очевидно, беря пример с уже вовсю полыхавшего в моей груди гнева, и сознание взорвалось от испуганного девичьего крика, сквозь который едва удалось разобрать полные ядовитые желчи слова. «А вот это вы, Аня, зря!»